«Кобель!» — смачно ставила третья. «Глаза вы мои его не видели!» — нахохлилась четвертая. «А что же он натворил?» — с искренним удивлением спросила Дешкина. «А вы кем, собственно, ему приходитесь?» Вопросом на вопрос хором ответили бабульки. «Никем? Так уж и никем!» На их сморщенных физиономиях появилось выражение недоверия. «Мы по объявлению», — нашелся Игорь, — «собачку хотим приобрести». «Ладно, брат-то», — лукаво улыбнулась краснощекая, — «нет у него никакой собачки». Клавдия и Игорь переглянулись. Видно, старушки что-то перепутали. «Вы о ком говорите?» — спросила Дешкина. «Как о ком?» Настал черед удивляться бабулькам. «Алешке Черепце». «А может, их двое у вас в поселке, Черепцов-то?» — предположил Порогин. «Нам и одно бы вот так!» — краснощекая провела ребром ладони по горлу. «Вон он, напротив, живет, вишь, домину себе отгрохал. А забор-то, забор, танком не прошибить!» «Надули вас собачкой-то!» — хихикнула вторая. «Зря из самой Москвы перлись!» «Разберемся!» Пробурчал Игорь и хотел уже было направиться к участку господина Черепца, но Дешкина не тронула с места. «Значит, уважением Черепец среди вас не пользуется?» — спросила она. «А за что его уважать-то?» — возмущенно квакнула третья бабулька. «Разводит, понимаешь, бордель. Рядом детишки ходят. Все видят, все слышат. Какой он детям пример подает, паразит!» «Вот-вот», — подтвердила четвертая, — «каждый день к Лешке девка приезжает, и каждый день новая. То брюнетка, то блондинка, то вообще серобуро-малиновая в крапинку. А баб своих он будто по голосу подбирает». Вторила ей третья. «Езжат, как резаны свиньи, а уж какие словечки употребляют! Да ж стыдно сказать, хоть бы одна тихая казалась, так нет ведь! Все орут, все верещат, матюгаются, да так одинаково! Я как эту машину замечу, так меня аж трясти начинает!» «Какую машину?» «Я в них не разбираюсь», — наморщила лоб бабулька. «Модная такая, на ней все ездят. Волга? Нет, Волгу я знаю. Зять мой на ней катается. А это остроносая такая, на утюг похожая, только вишневого цвета. Девятка?» — догадался Порогин. «Может, и девятка. Мне как-то без разницы, но то, что все Лешкины девки приезжают на ней, это факт». «Жуткий тип этот Черепец», — насмешливо проговорила Клавдия. «Жуткой, не жуткой, а с бабами ему явно не везет», — уверенно заявила краснолицая. «Вот его б твоей Нинке, да?» — язвительно хихикнула вторая старушка. «Ай, хоть!» — взвизгнула краснощекая. — «Не твоей же Таньке! А чем моя Танька тебе не угодила? Ей Черепец твой и нафиг не нужен!» «А вот не скажи! Черепец жених завидный!» — вставила третья. «Когда баб нет, Лешка нормальный, приветливый такой, вежливый, а как баба — зверь зверюгой! Эх, раньше люди другими были, не такими, как шас!» «Да ладно!» — скипела вторая. «И раньше кобелей хватало, а уж бледей и подавно!» Спор разгорелся с прежней силой, и через несколько мгновений бабульки настолько увлеклись, что совсем не заметили исчезновения Клавдии и Игоря. Особняк Черепца был в каких-то метрах от старушащего насеста. Добротный двухэтажный данина, сложенный из крепких бревен и обнесенный сплошным бетонным забором. На железных воротах, выкрашенных в светло-зеленый цвет, висела проржавившаяся табличка «Осторожно, злая собака». «Ох уж эти сороки!» — пробормотал Игорь, вдавливая кругляшок электрического звонка. «Ну что ты, Игорек, это народ, уважать надо!» Жмурясь от солнца, нежно проговорила Клавдия. Ждать пришлось довольно долго, прежде чем ворота наконец со скрежетом распахнулись. Алексей Георгиевич оказался мужчиной лет 40, невысокого роста, с невыразительным лицом, большими залысинами на яйцевидной голове и двухдневной щетиной на впалых щеках. Одет был весьма непритязательно, по-дачному. Старые спортивные рейтузы пузырились на коленях, а на клетчатой рубашке с длинными рукавами отсутствовало несколько пуговиц. «На бабника не очень-то и похож», — отметила про себя Дешкина. «И что в нем привлекает молоденьких девиц, да еще в таком количестве?» Клавдия невольно возненавидела Алексея с первого взгляда. Ведь это именно из-за него над ней будет смеяться вся прокуратура. «Прошу прощения за внешний вид», — перехватив изучающие взгляды визитеров, смущенно произнес Черепец. «Вы из прокуратуры? Если можно, документики». Вежливо потребовал он и, увидев перед собой корочки, сделал шаг в сторону. «Сами знаете, в наше время доверяй, но проверяй. Заходите, пожалуйста». Видно, Алексей Георгиевич не особо любил заниматься земледелием и огородничеством. Если у его соседей тяжелели плодами богатые яблоневые сады, и вся пригородная земля была занята овощами и корнеплодами, то на участке Черепца росли разве что одуванчики да лопухи. Впрочем, у самого крыльца была разбита большая клумба, несколько скрашивающая унылую неухоженность. «Тюльпанчики выращиваете?» Клавдия Васильевна присела на корточки, с удовольствием вдохнув исходящий от клумбы аромат свежести. «Очень миленькие. Продаете?» «Да нет», — замялся Алексей. «Сами проросли. Я даже не ожидал». «Странно», — выпрямляясь во весь рост, вздохнула Дешкина. «Ну, рассказывайте, уважаемый, что случилось? Когда?» «У меня, признаться, еще сохраняются надежды, что...» Она запнулась, размышляя, продолжать или нет. «Что?» — вскинул брови Черепец. «Ну, быть может, товарищу Самохину неправильно доложили, и дело вовсе не в пропавшей собачке, а в чем-то другом». «Нет, дело именно в Фоме», — горестно потопился Алексей. «Пса моего звали Фомой». «Вот как?» — еще более грустным голосом вымолвила Дешкина. «Что же такого выдающегося было в вашем Фоме, если на его поиски отряжаются лучшие следователи городской прокуратуры?» — грозно выступил Игорь. Клавдия подумала, что насчет лучших следователей Игорь немножко преувеличил и даже почувствовала некоторую неловкость, но поправлять не стала. Алексей подавленно молчал, по его скулам забегали желваки. «Может, зайдем в помещение?» — предложила Клавдия. «На улице жарко. Видите ли, у меня холостяцкий беспорядок», — смущенно произнес Черепец. «Будет лучше, если мы побеседуем на крыльце. В прошлом году я получила страшный солнечный удар», — томно пропела Клавдия. «Самой же стало противно. Ситуация идиотская, словно они сами напросили собаку искать. И потом неплохо было бы осмотреть место преступления. Я и сам не знаю, где это место. Тем более, вместе и разберемся». Первый этаж особняка представлял собой светлую и просторную комнату, что-то вроде холла. В ней почти не было мебели, на полу ковер, в дальнем углу вверх уходила винтовая лестница, а в правой стене чернел квадрат камина. К своему удивлению, Клавдия не заметила беспорядка, так что ей стало непонятно, почему Черепец вдруг начал стесняться. «Это подстилка Фомы». Алексей указал на маленький полосатый матрасик, лежавший под массивным дубовым столом. Фома любил темноту и не переносил шума. Такое впечатление, будто он говорит о родном брате или собственном сыне, подумала Дежкина. «Я вчера вернулся с работы чуть позже». Черепец нервно закурил, предложил сигареты Игорю, но тот вежливо отказался. Открыл дверь, и сердце сразу ёкнуло. Обычно Фома встречал меня, прыгал от радости, все норовил лизнуть в щеку.